В этом нет необходимости, речь идет о простой формальности. В противном случае у него возникли бы подозрения. После короткого молчания Хобби кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «послезавтра. В 14:00». «Нам нужна одежда», — сказала Мерлин. «Нам предстоит деловая встреча, мы не можем вести переговоры в таком виде». Хобби улыбнулся. «Мне нравится, как вы одеты. Вы оба. Впрочем, старина Честер может позаимствовать для этой встречи мой костюм. Вы останетесь здесь». Она кивнула. У нее не было сил на дальнейшее сопротивление. «Возвращайся в ванную», — сказал Хобби. «Вы выйдете оттуда послезавтра в 14:00. Ведите себя хорошо, и вас будут кормить дважды в день». Они молча пошли к ванной, Тони следовал за ними. Он закрыл дверь и через темный офис вернулся в приемную. «Послезавтра будет слишком поздно», — сказал он. «Боже мой, на Гавайях все узнают сегодня. Завтра последний срок, так?» Хобби кивнул, мяч падал вниз в свете прожекторов. Игрок прыгал, ограда угрожающе приближалась. «Ты хочешь сказать, что график будет напряженным?» — уточнил Хобби. «Безумно напряженным. Вам лучше убраться отсюда к дьяволу». «Я не могу, Тони, я дал слово, и мне необходимы акции. Но все будет хорошо, тебе не нужно беспокоиться. Послезавтра в 14:30 акции будут моими, к 15:00 мы зарегистрируем их, к 17:00 продадим и умчимся отсюда, чтобы классно провести время». «Но это безумие, связываться с адвокатом? Мы не можем допустить сюда адвоката». Хобби посмотрел на него. «Адвокат», — медленно проговорил он, — «ты знаешь, на чем основана справедливость». «На чем?» «На честности», — ответил Хобби, — «на честности и равенстве. Если они приведут адвоката, то и нам следует привести адвоката, чтобы все было честно». «Господи, Хобби, мы не можем впустить сюда двух адвокатов». «Мы не только можем, мы должны», — заявил Хобби. Он обошел конторку, за которой прежде сидела Мерлин, и уселся в кресло. Кожа еще хранила тепло ее тела. Хобби взял толстый том желтых страниц и открыл книгу. Нашел телефон и нажал 9, затем при помощи крюка сделал 7 точных движений, набирая номер. «Спенсер и Гудман», — раздался жизнерадостный голос. «Чем мы можем вам помочь?» Шерил лежала на спине в кровати под капельницей. На стальной стойке висел полиэтиленовый пакет с лекарством. В пакете находилась жидкость, и Шерил ощущала, как она поступает в вену. Шерил чувствовала, что у нее повышенное давление, в висках гудело, за ушами пульсировало. Жидкость в пакете была прозрачной, но она делала свое дело. Лицо больше не болело. Боль исчезла, Шерил успокоилась, и ей захотелось спать. Она уже собралась позвонить медсестре, чтобы сказать ей, что может обойтись без болеутоляющего, но в последний момент сообразила, что с болью борется лекарство из капельницы. Боль вернется, как только жидкость закончится. Она попыталась хихикнуть, но ее дыхание слабело, из губ не слетело ни звука. Шерил тихо улыбнулась, закрыла глаза и погрузилась в теплые глубины постели. Потом она услышала какой-то звук. Шерил открыла глаза и увидела потолок. Он был белым и освещался откуда-то сверху. Она перевела взгляд к ногам. Это потребовало от нее серьезных усилий. У постели стояли 2 человека, мужчина и женщина. Они смотрели на нее. Оба посетителя были одеты в форму. Синие рубашки с коротким рукавом, длинные темные брюки, большие удобные туфли для ходьбы. На рубашках красовались полицейские жетоны. На ремнях висели наручники, дубинки и рации. Из кобуры у каждого торчали длинные деревянные ручки револьверов. Полицейские офицеры. Оба были уже немолодыми, невысокими и широкоплечими. Тяжелые пояса делали их неуклюжими. Они терпеливо смотрели на нее. Шерил попыталась хихикнуть. Они продолжали смотреть на пациентку. Мужчина начал лысеть. Свет, льющийся с потолка, отражался от его гладкой макушки. У женщины на волосах морковного цвета была сделана химическая завивка. Она была старше мужчины. Шерил решила, что ей около 50, и у нее есть дети. Так доброжелательно смотреть может только мать. «Мы можем присесть?» — спросила женщина. Шерил кивнула. Густая жидкость пульсировала у нее в висках, мешая сосредоточиться. Женщина подтащила стул к постели Шерил и села справа от нее, мужчина устроился за спиной у напарницы. Женщина нагнулась к постели, а мужчина наклонился чуть в сторону, так что Шерил могла видеть сразу 2 головы. Они оказались совсем рядом, и Шерил не сразу удалось сфокусировать взгляд на их лицах. «Я офицер О'Халлинан», — представилась женщина. Шерил снова кивнула. Фамилия ее вполне устроила. Рыжие волосы, круглое лицо, грузное тело, ирландская фамилия подходила этой женщине. Многие нью-йоркские полицейские были ирландцами. Шерил это знала. Иногда служба в полиции становилась семейным делом, одно поколение следовало за другим. «А я офицер Сарк», — сказал мужчина. Он был бледным, такая кожа часто кажется похожей на бумагу. Он недавно брился, но синева уже успела появиться. У него были добрые, глубоко посаженные глаза, их окружали морщинки. Наверняка он дядя с кучей племянников и племянниц, которые его любят. «Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о том, что произошло», — сказала О'Халлинан. Шерил закрыла глаза. Она не могла толком сообразить, что с ней случилось. Она отчетливо помнила, как переступила порог дома Мерлин. Она помнила свежий запах шампуня, помнила, как подумала, что произошла ошибка. Может быть, клиент хотел что-то уточнить. А потом она оказалась на спине, и на ее нос обрушилась чудовищная боль. «Вы можете нам рассказать, что с вами произошло?» — спросил у нее мужчина по имени Сарк. «Я налетела на дверь», — прошептала Шерил. Потом она кивнула, словно что-то подтверждая. «Это важно». Мэрилин сказала никакой полиции. «Пока». «А какую дверь?» Она не знала, о какую. Мэрилин ей не сказала. Об этом они не говорили. «Какая дверь?» Шерил запаниковала. «Дверь офиса», — сказала она. «Ваш офис в центре?» — спросила О'Халлинан. Шерил ничего не ответила. Она бессмысленно смотрела на доброе лицо женщины. «В вашей страховке сказано, что вы работаете в Уэстчестере», — продолжал Сарк, «маклером по продаже недвижимости в Паунд-Ридже». Шерил осторожно кивнула. «Значит, вы налетели на дверь вашего офиса в Уэстчестере», — сказала О'Халлинан, «оказались в больнице, расположенной в 50 милях от него, в Нью-Йорке». «Как это случилось, Шерил?» — спросил Сарк. Она не ответила. Все молчали. Легкое гудение в висках не прекращалось. «Мы можем вам помочь», — продолжала О'Халлинан, «именно по этой причине мы здесь. Мы можем позаботиться о том, чтобы этого больше не случилось». Шерил вновь неуверенно кивнула. «Но вы должны нам рассказать. Такие вещи происходят с вами часто?» Шерил недоуменно посмотрела на нее. «Вы оказались здесь именно по этой причине?» — спросил Сарк. «Ну, понимаете, новая больница и никаких записей о ваших прошлых визитах. А что бы мы узнали, если бы навели справки в больницах Маунт-Киско или Уайт-Плейнса? Выяснилось бы, что они вас хорошо знают? С вами уже случались подобные вещи?» «Я наткнулась на дверь», — прошептала Шерил. О'Халлинан укоризненно покачала головой. «Шерил, мы знаем, что это не так». Она встала, сняла рентгеновские снимки, висевшие на стене, и поднесла их к свету, как это делают врачи. «Вот ваш нос», — продолжала О'Халлинан, указывая на снимок. «Вот лицевые кости, лоб и подбородок, видите? Нос у вас сломан, а вот след на лицевой кости. Здесь видна трещина. Кости сдвинулись. Однако челюсть и лоб совсем не пострадали. Значит, удар нанесли чем-то расположенным горизонтально. Вы со мной согласны? Чем-то похожим на бейсбольную биту». Шерил смотрела на снимки, они были молочно-белого цвета. Ее кости имели размытые очертания, глазницы показались ей огромными, обезболивающее гудело в голове, она чувствовала слабость, ее клонило в сон. «Я налетела на дверь», — прошептала она. «Край двери расположен вертикально», — терпеливо повторил Сарк. «В таком случае вы повредили бы еще лоб и челюсть». Он печально посмотрел на рентгеновские снимки. «Мы можем вам помочь», — сказала О'Халлинан. «Расскажите нам все, и мы сделаем так, чтобы эта история больше не повторялась. Мы можем помешать ему так с вами обращаться». «Я хочу спать», — прошептала Шерил. О'Халлинан наклонилась вперед и зашептала. «Может быть, вы хотите, чтобы мой напарник вышел, чтобы мы могли поговорить с вами один на один?» «Я налетела на дверь, а теперь хочу спать», — едва слышно ответила Шерил. О'Халлинан, понимающе кивнула. «Я оставлю вам свои телефоны. Если вы захотите поговорить со мной после того, как проснетесь, вам нужно будет лишь позвонить. Договорились?»

Охалинен вытащила лист с отчетом из машинки и заметила номер машины, написанный внизу блокнота. Она сняла трубку и позвонила в отдел транспортных средств. «Черный «Шевроле Тахо», — сказал ей служащий отдела. «Зарегистрирован на трастовый фонд на Каймановых островах. Адрес — Всемирный торговый центр». Охалинен пожала плечами и записала полученную информацию в записную книжку. Она размышляла о том, не добавить ли ей все это к отчету, когда служащий вновь заговорил. «Тому же хозяину принадлежит черный «Шевроле Сабурбан», который брошен владельцем вчера на Нижнем Бродвее. Тогда столкнулись три автомобиля. С этим разбирался 15-й участок». «А кто именно? Вам известна фамилия офицера?» «К сожалению, нет». Охалинен повесила трубку и позвонила в 15-й участок, но там был пересменок, и ей ничего не удалось выяснить. Она написала себе напоминание на завтрашний день и положила его во входящие бумаги. Тут и пришло время окончания смены. Сарк моментально оказался рядом с ней. «Нам пора на выход», — заявил он. «Если мы будем думать только о работе, то быстро станем очень скучными людьми, верно?» «Верно», — согласилась Охалинен. «Хочешь выпить пива?» «По меньшей мере одно пиво», — ответил Сарк. «Возможно, даже два пива». «Не торопись», — сказала Охалинен. Они долго плескались под душем в просторной ванне. Потом Ричард положил свое полотенце на диван и стал наблюдать, как Джоди готовится к походу в ресторан. Она вытащила из сумки платье, явно сшитое тем же модельером, что и желтое льняное платье, которое она надевала в офисе, но это было из темно-синего шелка. Она надела его через голову, и оно легко скользнуло по телу. У него был глубокий круглый вырез, подол заканчивался чуть выше колен. Джоди надела его вместе с теми же синими туфлями. Она вытерла волосы полотенцем и быстро их расчесала. Затем достала из сумки ожерелье, которое он купил ей в Маниле. «Поможешь мне?» Она приподняла волосы, и Ричард наклонился, чтобы застегнуть фермуар. Ожерелье было простое, но тяжелой золотой цепочкой. Вероятно, не из настоящего золота. Он заплатил за него не так уж и много. Впрочем, на Филиппинах возможно все. Пальцы у Ричарда были грубые, с обломанными ногтями. Сказывались долгие часы работы с лопатой. Он задержал дыхание и только со второй попытки сумел застегнуть ожерелье. Покончив с этим, Ричард поцеловал Джоди в шею, и она позволила тяжелым влажным волосам, которые пахли летом, упасть вниз. «Ну, я готова», — сказала Джоди. Она улыбнулась и бросила Ричарду его одежду, подобранную с пола. Он быстро оделся, чувствуя, как рубашка прилипает к влажной коже. Он попросил у Джоди расческу и причесал волосы. В зеркале он уловил ее отражение у себя за спиной. Она выглядела принцессой, которая собирается пойти в ресторан со своим садовником. «Меня могут не впустить», — заметил Ричард. Она поднялась на носки и поправила воротник рубашки на его рельефной спине. «И как они сумеют тебя остановить? Вызовут национальную гвардию?» До ресторана нужно было пройти 4 квартала. Июньский вечер в Миссури рядом с рекой. Воздух был теплым и влажным. На небе под цвет платья Джоди сияли звезды. Под свежим ветерком шелестела листва каштанов, на улицах стало больше народу. Появились машины, многие парковались на обочинах. В зданиях побольше располагались отели, но на некоторых выделялись вывески с названиями ресторанов, написанными по-французски. Их освещали специальные прожектора. Место, которое выбрала Джоди, называлось «Ля Префектюр». Ричард улыбнулся, подумав, неужели любовники в маленьких французских городках ужинают в ресторанах под названием «Муниципальное управление», ведь именно так переводилось это слово, если он ничего не перепутал. Однако место оказалось приятным. Молодой официант со Среднего Запада, пытавшийся говорить с французским акцентом, тепло их приветствовал и усадил за столик, выходящий в освещенный свечами сад. Здесь был фонтан, который подсвечивался снизу, а деревья освещались прожекторами, прикрепленными к стволам. На столах лежали льняные скатерти и настоящее столовое серебро. Ричард заказал американское пиво, Джоди предпочла перно и воду. «Здесь очень мило, правда?» — заметила Джоди. Он кивнул. Ночь была теплой и тихой. «Скажи, как ты себя чувствуешь?» — спросил Ричард. Она с удивлением посмотрела на него. «Я чувствую себя хорошо». «Насколько хорошо?» Она смущенно улыбнулась. «Ричард, ты хочешь что-то выведать?» Он улыбнулся в ответ. «Вовсе нет, просто я кое о чем подумал». «Ты чувствуешь себя спокойно?» «Да». «В безопасности?» Она кивнула. «Как и я. Мне здесь спокойно, я не ощущаю никакой угрозы. И что же это значит?» Появился официант с выпивкой на серебряном подносе. Перно было в высоком стакане, и он подал его вместе с настоящим французским кувшином для воды. Пиво плескалось в запотевшей кружке. В таких местах не подавали бутылок с длинным горлышком. «И что же это значит?» — спросила Джоди. Она добавила воду в стакан с перно, и янтарный напиток стал приобретать молочно-белый цвет. Джоди слегка встряхнула стакан, чтобы жидкости быстрее перемешались. Ричард уловил сильный запах анисового семени. «Это значит, что здесь не происходит ничего серьезного», — ответил Ричард. «Вероятно, речь идет о небольшой операции, которую проворачивают в Нью-Йорке. Там мы нервничали, но здесь чувствуем себя спокойно». Он сделал большой глоток пива. «Но это всего лишь чувство», — возразила Джоди. «Они ничего не доказывают». «Верно, однако чувства меня убеждают, и у нас есть достаточно серьезные доказательства. Там нас преследовали, на нас дважды нападали, а здесь никто не обращает внимания». «Ты проверял?» — с тревогой спросила Джоди. «Я всегда проверяю», — ответил Ричард. «Мы, не торопясь, прогуливались по набережной, и никто нас не преследовал». «Ты не обнаружил слежки?» «У них было двое типов, которых я видел в Ки-Уэсте и в Гаррисоне. Кроме того, есть еще парень, который водит Сабурбан. Мне кажется, что больше у них никого нет. В противном случае, они бы продолжали нас разыскивать. Значит, это небольшой отряд, базирующийся в Нью-Йорке». Она кивнула и сказала: «Я думаю, это Виктор Хобби». Вернулся официант с блокнотом и карандашом. Джоди заказала паштет и ягненка, а Ричард выбрал суп и свинину с черносливом. В детстве у него всегда был такой ланч по воскресеньям, если его матери удавалось раздобыть свинину и чернослив в тех отдаленных местах, куда их забрасывала судьба. Это блюдо пользовалось популярностью на берегах Луары, и хотя мать Ричарда родилась в Париже, она любила готовить его для своих сыновей, полагая, что таким образом приобщает их к французской культуре. «Нет, я не считаю, что это Виктор Хобби», — возразил Ричард. «А мне кажется, что за всем этим стоит именно он», — продолжала Джоди. «Возможно, он остался в живых и с тех пор где-то прятался, а теперь не хочет, чтобы его нашли». Ричард покачал головой. «Я думал так с самого начала, но у него другие психологические характеристики. Ты читала его досье и письма. Я рассказывал тебе о том, что говорил про Хобби его старый приятель Эд Стивен. Он был честным и прямолинейным парнем, Джоди. Немного скучным, но совершенно нормальным. Я не могу поверить, что он мог бросить своих родителей и не навещать их 30 лет. Почему он так поступал? Я не вижу причин. Это не сходится с тем, что нам о нем известно». «Может быть, он изменился», — не сдавалась Джоди. «Папа говорил, что Вьетнам менял людей, обычно к худшему». Ричард нахмурился. «Хобби умер», — уверенно сказал он. «В 4 милях к западу от Ангхе, 30 лет назад». «Он в Нью-Йорке», — настаивала на своем Джоди. «Он прячется в Нью-Йорке и не хочет, чтобы его нашли». Он стоял на террасе на 30-м этаже, опираясь на перила спиной к парку. Возле уха он держал трубку телефона. Хобби продавал Мерседес Честера Стоуна одному типу в Куинсе. «У меня есть на продажу еще и BMW», — говорил он, — «8-я серия, 2-дверный. Сейчас он в Паунд-Ридже. Я готов отдать его за половину цены наличными завтра». Он замолчал, прислушиваясь, как его собеседник втягивает в себя воздух через зубы, как всегда делают продавцы машин, когда ты начинаешь говорить с ними о деньгах. «Пусть будет 30 штук за обе машины наличными, завтра». Тип из Куинса согласился, и Хобби двинулся дальше по мысленному списку. «Могу также предложить Тахо и Кадиллак. Скажем, 40 штук, и можешь забирать любую из этих машин. Выбор за тобой». Тип из Куинса задумался и выбрал Тахо. «Подержанные машины с полным приводом продаются лучше, в особенности на юге, куда, как догадывался Хобби, их и отправят». Он отключил телефон и вернулся в гостиную. Левой рукой открыл маленькую записную книжку в кожаном переплете, после чего придержал ее крюком, чтобы она не закрывалась.